раковин и шкафов. Коридор постоянно гудит от голосов, жужжат примуса, гомонят дети, катаясь по коридору на самокатах и верхом друг на друге. Вход свободен, двери на лестницу не запираются. Мне и отцу это все понравилось. Мама привыкала долго и болезненно. 12 ночи, стук в дверь. В халате, накинутом на голое тело, входит тетя Зина из 31 номера. «Хотите рассольничку? Только что сварила». Тетя Зина ушла. Входит Павел Иванович, инженер из 22-го. «Антонина Тимофеевна, я вернул вам чай. В ту субботу брал 2 ложечки, извините, только сейчас вспомнил». Через минуту. «Давайте Витеньку к нам, у нас детский вечер. С арбузом? Да ничего не поздно, еще нет часа». Меня утаскивают к прыщавому Леньке, у которого нет приятелей. Он никого не любит, кроме меня. Час ночи, только легли спать. «Александр Николаевич, это к отцу, вы читали «Правду»? Черт знает что, это о Германии». Засыпая, слышу шепот дяди Бори из 14-го и отца. Они шелестят газетой и много чертыхаются. Каждую неделю этаж содрогается от свадьбы. Сегодня выходит замуж Лидия Васильевна из 40-го. У нее желтые волосы и тонкие ноги. Она поет по утрам у своего примуса вальсы Штрауса. Сегодня она не поет. Она сидит на краю стола, составленного из множества столов, протянувшихся от кухни до кухни. Из каждой ежеминутно выносят кастрюли, сковородки и графины. Рядом с Лидией Васильевной военный. Военный много пьет и разговаривает только с невестой и почему-то на «вы». В коридоре чат. Сейчас лампочек не 12, а всего 4. Остальные где-то там, в сизом тумане. Отец сказал тост. Пока он говорил, все молчали, кроме тети Зины. Она безостановочно хохочет и ко всем лезет целоваться, даже ко мне. Потом столы разобрали по комнатам. Отец вынес гитару, дядя Женя из 11-го банджо. Фимкин отец выкатил пианино, и тут началось. Даже моя мама, которая так и не признавала коммуналки, отплясывала краковяк. Все кружилось и вертелось вокруг. Визжали девчонки-двойняшки, им по 16. Румяные обе и в одинаковых сарафанчиках. На сарафанчиках нефтяные вышки, зеленые. Отец пригласил невесту на вальс, так как военного не было. Он уснул, сжав мертвой хваткой ножку стола. Отнять стол было невозможно, и отец распорядился не травмировать офицера. Его так и унесли в комнату вместе со столом. К утру коридор затих, а днем женщины мыли полы. Вспоминая подробности ночи, они много смеялись. Смеялись над тем, что было смешно, и просто потому, что были веселыми. Караваев из 30-го по субботам бил жену. Дверь настежь. У двери собираются соседи. Тетя Зина. «Не могу смотреть! Не могу смотреть!» Первая прибегала и последняя уходила при этом. Отец Фимки. «Но это же варварство!» Лидия Васильевна вздыхая. «Ничего вы не понимаете, Моисей Аронович. Ни в жизни, ни в любви». Дядя Боря. «Избыток энергии, все тут, они ж как борцы. Накопилась энергия, и все тут». Их не разнимали, не звали милицию. Тем более, что Караваевы жили всю неделю дружно. Он помогал ей стирать, мыл на кухне пол. Она была ласкова к мужу и, по мнению этажа, была верна ему. Он не пил, не курил, любил шашки и радио. Правда, супруг был слабый с виду, даже жалкий, и, может быть, она любила его из жалости, а он, чувствуя это, протестовал так своеобразно. Этого толком никто понять не мог. Отец, например, пояснял так. Такова форма их любви. Им хорошо так. имеем ли мы право